Глава 13. Бельон начинает понимать, что и революция имеет свои нехорошие стороны. Белье, участвовавший вместе с Пету во всех торжествах революции, заметил, что наступило такое время, когда терпение составляло лучший залог успеха. Освеженный близостью реки, он пришел в себя. Пету обратился к нему со словами: «Дядя Бельон, я жалею, что покинул Вильер-Коттере, а вы?» Слова эти оживили фермера, возвратив ему силу пробиться сквозь толпу и удалиться от этой бойни. «Пойдем», — отвечал он Пету, — «ты говоришь дело». Они отправились к Жильберу в Версаль. Со времени поездки короля в Париж Жильбер не возвращался к королеве, а сделался правой рукой Неккера, снова вступившего в должность министра. Их вели в кабинет, в котором занимался доктор. «Доктор», — сказал Бельон, — «я возвращаюсь домой». «Зачем это?» — спросил Жильбер. «Мне противил Париж». «А, понимаю», — печально сказал Жильбер. «Вы утомились». «До крайности». «Вы разочаровались в революции?» «Я бы желал, чтобы она была уже покончена». Жильбер грустно улыбнулся. «Она только что начинается?» — сказал он. «О!» — вскричал Бельон. «Вас это удивляет?» — спросил Жильбер. «Меня удивляет ваше хладнокровие». «Друг мой!» — спросил его Жильбер. «Знаете ли, от чего происходит это хладнокровие?» «Должно быть из убеждения». «Именно так». «В чем же оно состоит?» «Отгадайте». «Что все кончится к лучшему?» Жильбер улыбнулся еще грустнее и проговорил: «Напротив, от убеждения, что все кончится очень плохо». Бельон вскрикнул. Пету же широко раскрыл глаза, найдя этот вывод нелогичным. «Посмотрим», — сказал Бельон, почесавший за ухом. «Посмотрим, я ничего не понимаю». «Возьмите стул, Бельон», — говорил Жильбер, — «и садитесь поближе ко мне». Бельон повиновался. «Еще ближе, еще ближе, так, чтобы никто не мог нас слышать». «А я, господин Жильбер?» — робко спросил Пету, делая вид, что готов из скромности удалиться. «Нет-нет, Пету, оставайся. Ты молод, слушай и учись». Ему только этого и хотелось. Он поместился на полу в ногах дяди Бельо. Таинственное заседание этих трех лиц в кабинете Жильбера представляло любопытное зрелище. Перед ними стоял письменный стол, заваленный бумагами, оттисками и журнальными статьями. В четырех шагах от них была дверь, открытая для всех, кто желал видеть хозяина дома, и запертая в настоящую минуту. «Я слушаю», — сказал Бельон. «Объяснитесь, почему кончится дурно?» «Вот почему, Бельон. Знаете ли вы, друг мой, что я теперь делаю? Пишите что-то? А смысл этих строк? Как же вы хотите, чтобы я их угадал, когда я даже читать не умею?» Пету бросил робкий взгляд на бумагу, лежавшую перед доктором, и сказал: «Это цифры». «Да, цифры. В этих цифрах заключается разорение и спасение Франции». «Как так?» — сказал Бельон. «Эти цифры, — продолжал доктор, — завтра напечатанные будут доставлены во дворец короля, в замке дворянства, в хижины бедняков, просить уступки четверти их доходов в пользу общественную». — промычал Бельон. «Ах, бедная тетушка Анжелика!» — вскрикнул Пету. «Какую гримасу сделает она при этом предложении?» «Что вы скажете на это, дядя Бельон?» «Это справедливо», — героически отвечал Бельон. «Да, я с этим согласен». «Ваш ответ не удивляет меня, но те, которые не убедились...» «Да». «Что сделают они, которые не убедились?» «Они будут сопротивляться», — сказал Бельон таким тоном, в котором слышалось, как сильно он противился бы этой мере, если бы она была против его убеждения. «Тогда борьба», — сказал Жильбер. «Но большинство», — заметил Бельон. «Кончайте, друг мой». «Большинство заставит повиноваться». «Явится оппозиция». Бельон посмотрел на Жильбера сперва с изумлением, потом как бы молния осветила его мысль. Взор его блеснул. «Погодите, Бельон», — сказал доктор, — «я знаю, что вы хотите сказать. все находится в руках дворянства и духовенства. Не так ли? Так точно, отвечал Бельё. Монастыри? Монастыри? Завалены богатствами? Дворянство избавлено от многих налогов, вследствие чего я, фермер, плачу вдвое против трех братьев Шарни, моих соседей, у которых 200 тысяч ливров годового дохода. Но, — продолжал Жильбер, — вы, может быть, думаете, что дворяне и духовенство менее вас, французы? Питу насторожил уши при этом вопросе. Вы не поверите, конечно, друг мой, вы не можете сознать, что дворяне и священники, все пожирающие и ничего не дающие, такие же патриоты, как и вы. Ваша правда. Заблуждаетесь, мой милый, заблуждаетесь. Они больше вашего патриоты, и я докажу вам это. «Например?» — спросил Бельё. «Я сильно сомневаюсь, потому что они привилегированного класса. Уверяю вас, Бельё, что через 3 дня наиболее привилегированным во Франции будет тот, который ничего не имеет. Стало быть, это буду я», — с важностью сказал Питу. «Конечно, ты». «Как это?» — спросил фермер. «Слушай, Бельё, дворянство и духовенство, которых вы обвиняете в эгоизме, уже охваченные той лихорадкой патриотизма, которая обойдет всю Францию. В настоящую минуту они собираются толпой, как бараны на краю рва в недоумении, кто первый из них, самый решительный, перепрыгнет его. Один перескочил, а за ним последуют и другие». «Что значит эта притча, господин Жильбер?» «Это значит, что господа феодалы откажутся от всех своих преимуществ». «О-о-о!» — вскричал Бельё, как бы просветлев. «Да это чудесная свобода! А дальше мы увидим!» «Да!» — вскричал Жильбер. «Увидим!» Жильбер встал с озабоченным видом. «Все мы увидим! Ты, как и я, и он! Вот об этом-то именно я и думал сейчас!» «Вы пугаете меня! Что же приводит вас в мрачное настроение духа, господин Жильбер?» Жильбер пожал плечами. «Что скажете вы о самом себе?» — спрашивал Бельё, если теперь сомневаетесь, не установив еще свободу. Ведь вы же дали свободу новому свету. «Бельё», — начал Жильбер, — «ты, не думая, решил задачу. Слова, сказанные тобою, я слышал уже от Лафайета. Да, мы установим свободу, создадим новый свет. Но дорого расплатимся за это», — печально сказал Жильбер. «Ну, немного золота, много крови и долг с плеч долой», — возразил Бельё. «Слепой!» — воскликнул Жильбер. «Да это наше общее разорение. Новый свет. Во Франции 30 тысяч квадратных миль на 30 миллионов человек. В случае раздела земли на долю каждого едва достанет место на могилу. В Америке 200 тысяч квадратных миль на 3 миллиона человек. Целое море, бесконечность. Там и судоходные реки на 1000 миль, девственные леса на протяжении, известном только одному богу. Да, Бельё, как легко разрушать все существующее старое, так трудно создать что-нибудь новое, разумное, твердое. О, я трепещу!» «Извините, господин доктор», — сказал Бельё, — «вы сейчас обвинили меня в ненависти к революции, а сами представляете ее еще худшей. А разве я сказал тебе, что отступаю?» «Однако», — начал Жильбер, — «несмотря ни на что, я не отступаю, потому что, встречая препятствия, я вижу и цель, а цель блестящая, дорогой Бельё. Я мечтаю не только о свободе Франции, но и целого мира. Не о физическом равенстве мечтаю я, но о равенстве перед законом, не о братстве гражданском, а о братстве всех народов». «Я не понимаю, господин Жильбер, почему вы приходите в отчаяние? Неужели из-за смерти одного несчастного, убитого на Гревской площади?» «Почему на тебя самого это навело ужас? Делай, как другие». «О, что вы говорите, господин доктор? Нужно быть последовательным. Ты явился сюда бледным, трепещущим. Ты такой неустрашимый. Я тебе засмеялся в лицо, Бельё. А когда теперь я тебе объяснил, отчего ты был бледен, отчего утомлен, ты, в свою очередь, смеешься надо мною». «Говорите, говорите. По крайней мере, дайте надежду, что я возвращусь домой излеченный и утешенный». «Домой. Слушай, Бельё, в этом вся твоя надежда. Оставаясь тут, ты сделаешь доброе дело, за которое, может быть, последует весьма дурная награда. Но самое дело требует деятельности, могущества. Оно полно радости и горя, полно славы и клеветы. Какой же совет вы подадите мне в таком случае? Если хочешь быть полезен нации, братьям, всему миру, оставайся здесь, Белье. Бери молот и работай в мастерской вулкана громовые стрелы для нашего нового мира. Остаться для того, чтобы видеть, как убивают людей, а потом и самому приняться за это же ремесло. «Почему же так?» — спросил Жильбер, улыбнувшись. «Ты убивать людей? Что ты говоришь, Белье?» «Я говорю, что если я останусь, как вы советуете, — вскричал Белье с трепетом, — то первого, кто привяжет веревку к фонарю, повешу собственными руками». На устах Жильбера прояснилась улыбка. «Значит, ты понимаешь меня. Ты сам станешь убийцей». «Да, убийцей злодеев». «Скажи, Белье, ты видел, как убили Делане, Делама, Флесселя, Фулона и Бертье?» «Видел». «Как назвали тех, которых лишали жизни, тех, кто их вешал?» «Злодеями». «Значит, они поступили с ними совершенно справедливо, повесив их. И значит, если бы ты подвергся той же участи, то был бы виноват». «Будете ли вы утверждать, — сказал Белье, — что те, которые убивают беззащитных людей, такие же французы, как и я?» «А-а-а, — сказал Жильбер, — это другое дело». «Да, во Франции есть разные французы. Во-первых, есть французский народ, к которому принадлежим мы все трое. Потом есть духовенство и есть дворянство. Каждый из них француз со своей точки зрения, то есть с точки зрения своих интересов, не считая в этом числе короля Франции, который тоже француз по-своему. Вот видишь ли, Белье, в том, что каждый гражданин Франции француз по-своему, и есть основа революции. Ты француз, но аббат Мори будет француз по-другому, Мирабо иначе, чем аббат Мори, а король уже совсем не похож ни на того, ни на другого. Вот мой превосходный друг Белье, человек с прямым сердцем и здравым умом. Мы коснулись уже второй части вопроса, о котором я веду речь. Сделай одолжение, взгляни вот на это». Жильбер подал ему бумагу. «Что это такое?» — спросил Белье. «Читай». «Вы знаете, что я читать не умею». «Ну, пусть прочтет Пету». Пету встал и, приподнявшись на цыпочки, стал смотреть через плечо фермера на бумагу. «Это не по-французски», — сказал он, — «и не по-латыни, и не по-гречески». «Это по-английски», — сказал Жильбер. «Я не читаю по-английски», — отвечал с гордостью Пету. «Знаю», — сказал Жильбер, — «а потому и переведу вам эту бумагу. Прочти прежде подпись». «Пит», — прочел Пету. «Что это такое «пит»?» «Я вам объясню», — отвечал Жильбер.